родиной преподобного Нила была Греция. Благочестивые родители святого, жившие в селении святого Петра, были призваны Богом в лучший мир, когда Нил был еще в очень юных летах. Всю заботу о воспитании отрока взял на себя его дядя, иеромонах Макарий. Он бдительно следил за всеми движениями ума и сердца будущего сосуда благодати Святаго Духа. И не напрасно были такие неусыпные старания дяди о своем племяннике. Отрок показал быстрые успехи в умственном и нравственном отношениях. Достигнув совершеннолетия, Нил принял монашеское пострижение и был рукоположен во иеродиакона, а позже и в иеромонаха. Одно время дядя и племянник подвязались вместе. Пламенея желанием к большим подвигам, они удалились на святую Афонскую гору и, получив благословение от игумена Лавры святого Афанасия, поселились в пустынном, чрезвычайно диком месте, безводном, весьма удобном для безмолвия, называемом «Святые камни». Много трудов стоило ему строить здесь небольшой храм и келии. По устроению всего необходимого блаженный Макарий мирно почил в Бозе. По кончине своего наставника преподобный Нил переселился в еще более дикое место, недоступное не только для людей, но и для зверей, позволяющее пребывать с единым Богом. Как и на оставленном месте, здесь была устроена церковь и освящена во имя Сретения Господня. Какие подвиги видела пещера, вместившая сего мужественного подвижника? Каким она оросилась излиянием теплых слез, плакавшего пред Богом день и ночь? Какой борьбы с демонами и каких побед над темными силами? Какими она осветилась небесными видениями и ликостояниями ангелов, являвшихся сюда для утешения равноангельного подвижника? Всего этого хорошо мы не знаем, это известно только всеведущему Богу. Но для нас само место его подвигов есть безмолвный и громогласный проповедник о величии их. Свидетельствует о них и прославление священных его останков. В этой пещере окончил преподобный свой земной путь, предав в руцы Божий мирный свой дух, и переселился, и где же несть болезни, ни печали, ни воздыхания. При пещере же братья благоговейно предали земле многопобедное и многотерпеливейшее его тело, и утвердили над изголовьем надпись с запрещением открывать тело подвижника, ибо перед смертью сам преподобный сделал такое клятвенное завещание. Тот, кто во время земной своей жизни не искал славы человеческой, вскоре после смерти наполнил весь мир славой своего имени. Господь прославил своего угодника тем, что его девственное и от юности посвященное Богу тело, очищенное и утонченное постами, омытое слезами, благоуханное молитвами, сие святейшее тело Бог превратил в мира, благоволил ему истечь из гроба через малое отверстие и по отвесной скале стекаться к морю, чтобы явиться людям. Такое небывалое явление привлекло множество людей, приходивших из всех стран православного Востока. Бесчисленные исцеления и чудеса происходили от святого мира и через молитвенное призывание святого Нила. Православная Церковь причислила его к лику святых с присвоением ему имени Мироточивого и установила совершать его память в день его кончины, 12 ноября, и в день перенесения его святых мощей, 7 мая. В нынешнее время часть святых мощей преподобного находится близ пещеры, в церкви всех святых, а остальная – в лавре святого Афанасия. Перенесены они были сюда еще в 1815 году. Имя преподобного Нилы Мирточилова еще более стало известно после его явления из загробного мира в промежуток времени от 1813 по 1819 годы одному святогорцу, монаху Феофану, когда в нескольких беседах поведано было ему преподобным Нилом все то, что содержится в книге «Посмертные вещания преподобного Нила Мирточилова». По богатству материала из области аскетической психологии, говорит архимандрит Александр, вещания с полным правом могут занять видное место в ряду таких знаменитых святоотеческих творений этого рода, как, например, «Лествица», «Слова» преподобного Ефрема Сирина, Исаака Сирина, Макария Великого и других. Знакомясь с содержанием книги, мы видим, что с самых различных сторон рассматривается в ней духовная жизнь христианина, и в частности монашеская. Но в наш апостазийный 20 век вещания привлекают еще и тем, что в них много говорится о последних судьбах нашего земного мира. Преподобный предсказал, что грядут страшные времена, о которых Господь говорил: «Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле?»